774. Урусвати знает, насколько многоразличны пути человека к надземному миру. Следует помнить это многообразие, чтобы помочь молодым в искании высшего мира. Главное, нужно уберечь от узкого мировоззрения. Начиная с первых школьных лет, необходимо в доступной форме заложить основы широкого мышления. К тому же нужно приучить молодых к передвижению, ибо ничто не сравнится с личными встречами различных мировоззрений. Нужно понять, что мир надземный окажется для большинства чем-то совершенно несравнимым. Люди попадают в жизнь, установленную незыблемыми законами, совершенно отличными от обычной земной жизни. И только гибкость разума поможет пришельцу немедленно освоиться с новыми условиями. Пусть школа ознакомит с условиями различных существований. Пусть школа научит искать путь широкий на основании мудрых заветов мыслителей. Ум и творчество пусть раскроют возможности, доступные каждому. Нужно озаботиться, чтобы каждый ребенок уже чуял, что возможности заложены в нем самом. Помимо наследия уже нередко можно убеждаться, насколько в человечестве проявляется язва безысходности. Человек впадает в мрак темницы, приготовленной им самим. Каждый пусть поможет таким узникам, указав на путь близкий и радостный. Мыслитель советовал прежде всего изгонять заблуждение о безысходности и помыслить, что она враг человека.